Другие женщины оказались не столь снисходительны. Старая госпожа де Тианж, свекровь Элен, мне сказала: «Нет, ваша приятельница Вилье мне не по душе. Она причинила много горя моему племяннику, очень хорошему юноше, который, если не ради нее, то из-за нее погиб на войне. Его тяжело ранили. После этого он получил вполне заслуженное место в Париже. Она его околдовала, совсем свела с ума, потом бросила ради другого. Бедный Арман решил во что бы то ни стало вернуться на фронт и погиб нелепо, в авиационной катастрофе. С тех пор я ее у себя не принимаю». Я не хотела передавать эти враждебные отзывы Филиппу, однако, в конце концов, всегда рассказывала ему о них. Он не придавал им никакого значения. «Да, возможно, — говорил он. — Быть может, у нее были связи. Это ее дело, нас это не касается». Однако постепенно, в ходе разговора, он начинал нервничать. «Во всяком случае, — говорил он, — я был бы крайне удивлен, если бы оказалось, что она и сейчас изменяет мужу. Жизнь ее как на ладони. Если ей позвонить, можно почти весь день застать ее дома. Она мало выезжает, и для тех, кто хочет ее видеть, она всегда свободна. Женщина, у которой есть любовник, ведет себя гораздо таинственнее». «А откуда вам это известно, Филипп? Вы ей звоните? Бываете у нее?» «Иногда».